Далеко до тепла, говорят, что весна пришла. Ветрено, как твой поцелуй, остывший только-только. За окном, как тогда, провиснетая вода. Если можешь, ты расскажи, недолго это сколько. Но посмотреть так трудно в глаза, невозможно просто сказать прощай. Прощай. Прощай. Сказать.